Глава 53. Возбужденно жестикулируя и перебивая друг друга, Джек, капитан Хольмер, Баркли и Подольский дошли до казармы роты, где встретили лейтенанта Хирша. «Опа-на! Вся компания в сборе! Джек, я думал, ты еще спишь. Народ в казарме гоняю, чтоб не топали. А ты уже в порядке?» «Да, он нас встречал, Тедди», — сказал капитан Хольмер. «Показал себя молодцом. Нырял в противопожарную пену и ничего не боялся. Он в полном порядке». «А вы-то как?» «Пойдем ко мне. Там разберем все по полочкам». «Но вы же помните, сэр, что...» Начал было Хирш, напоминая об их с капитаном договоренности о сухом законе. «Да что ж ты меня, как щенка, мордой в дерьмо тычешь? Все я помню. Вот ты скажи мне, Джек здесь?» «Здесь». «Значит, все в порядке. Ладно, пойдем, а то так и будешь в окошко подглядывать. Я тебя знаю», – пробурчал капитан и, оттолкнув Хирша, пошел к офицерскому блоку, увлекая за собой остальных. «Да когда я такое делал?» – воскликнул обиженный Хирш, догоняя их уже на крыльце блока. «Пойдем в кубрик, там разберемся», – ответил комроты и, прошагав по коридору, толкнул дверь и вошел в свое обиталище. «Вот, смотрите, как живет ваш командир», – воскликнул он, снимая куртку и швыряя ее на вешалку. «Располагайтесь, комрады, сегодня я никого не укушу». «А точно?» – спросил Хирш, входя и закрывая дверь. «Тедди, как всегда, подшучивает над командиром». «Я просто хочу быть уверен, сэр». «Да иди-то в жопу!» «Так, капралы, чувствовать себя как дома, а то дам в морду». «Уже чувствуем, сэр», – заверил Баркли и расстегнул комбинезон. Подольский снял шнурованные ботинки и, распахнув нижний ящик шкафа, нашел пару тапок. «Садимся к столу и начинаем анализировать случившееся», – объявил Хольмер. «Стульев вроде на всех хватает». «Тут столько мешков», – заметил Джек, кивая на пластиковые мешки с пустыми бутылками. «Это следы давних боев, Джек, так сказать, стреляные гильзы. Признаюсь, после твоего исчезновения я стал здорово закладывать. И вот однажды ко мне зашел ком взвода Хирш и сказал: „Почему бухаешь, командир?“ А я сказал: „Джека жалко“. А он мне и говорит: „А если Джек вернется, бухать перестанешь?“ Я сказал: „Перестану, Тедди, ты меня знаешь“. А он говорит: „Точно? А я возьми да ляпни. Слово офицера“». Рассказав это, Хольмер оглядел притихших подчиненных и улыбнулся. «И вот Джек с нами. Значит, все бутылки в мешки». «А те, что в шкафу?» – спросил Хирш. «А, хорошо, что напомнил». Капитан бросился к шкафу, распахнул дверцы и быстро собрал бутылки с коньяком. Где-то была четверть, где-то половина, но большая часть оказалась непочатой. «Ждите, я сейчас». С этими словами он выскочил в коридор, добежал до кубрика сержанта-хозяйственника и, сходу ударив ногой в дверь, крикнул: «Роджер, забирай это хозяйство!» «Придержать до времени?» – попытался угадать тот. «Ни в коем случае. В 24 часа раздать всем нуждающимся». «Сделаем, сэр. Не извольте беспокоиться», – ответил сержант, принимая драгоценный груз. «Но это еще не все. Вот тебе 100 ливров, и чтоб через 15 минут у меня был стол с тортом, фруктовыми пирожками, кофе, чай и прочие прибамбасы. Все понял?» «Но ведь скоро же обед, сэр». «Выполнять, ёксель-моксель. На Арконов работаешь?»